тщеславие, состоящее в выдумывании или предположении заведомо отсутствующих у нас способностей, присуще большей частью молодым людям и питается историями и вымыслами светских щеголей. Оно часто исправляется с возрастом и под влиянием деловой жизни. Гоббс. Левиафан. «Меня зовут превосходительнейший дон Иеронимо Алехандро Пиньяско де Альконес Квинто, маркиз де Асуага и де Орначос, граф де Льерена, Баракарота и де Херес де лос Кабальерос, виконт де Льера, Энтрин Альто и Бахо и де Кабеса дель Буэ, барон де Баракс, Баса, Нерва, Хадраке, Браса Тортас, Гаргантиель и де Валь де лас Муэртас, сеньор де Аталая, бенефициарий рыцарского ордена Калатравы де ла Фреснеда. Как вы догадались по моему имени, я происхожу из древнего рода Кабальеро, могучих воителей христианского мира, истреблявших мавров еще во времена песни о Роланде. Но это другая история, куда более славная, нежели моя. Воспоминания о месте рождения отрывочны и затуманены слезами. То был замок на высоком уступе Сьерра де Мачадо, выстроенный на земле, вся ценность которой заключалась в том, что мои предки отвоевали ее у мавров 5 за 5, мечом и кинжалом. Когда я только начинал говорить, меня вывезли оттуда в наглухо заколоченном экипаже на брег Гвадалквивира и вручили неким монахиням, а те посадили на борт галеона в Севилье. Далее воспоследовало долгое и опасное путешествие к Новой Испании, о котором я мало помню, а скажу и того менее. Корабль доставил меня, монахинь и множество других испанцев в Порто-Белло. Как вам, возможно, известно, город сей стоит на Карибском берегу Панамского перешейка в самой узкой его части, прямо напротив Панамы, что на Тихоокеанском побережье. Все серебро из прославленных рудников Перу, за исключением того, что контрабандой вывозят через Анды и по Рио-де-ла-Плата в Аргентину, доставляют в Панаму и оттуда на мулах Порто-Белло, где грузят на галеоны и отправляют в Испанию. Когда в Порто-Белло ожидают галеоны, вроде того, на котором я прибыл, серебро валяется на улицах грудами, словно дрова. Таким образом, едва я вместе с монахинями сошел на берег, как ступил на серебро, знак того, что должно было произойти со мной позже, и, надеюсь, предзнаменование еще более великих приключений, ожидающих нас 10. Думаю, могу смело сказать за всех, что мы слушаем тебя в высшей степени внимательно, превосходительнейший. Дружески начал Джек, но испанец оборвал его грозным: «Заткнись! Не то я отрежу остатки твоего гнилого хера и заколочу их в твою протестантскую глотку моим собственным 9-дюймовым крепышом!» Прежде чем Джек нашелся с ответом, Иеронимо, как ни в чем не бывало, продолжил. «Я недолго оставался в этом Эльдорадо, ибо на пристани меня ждал фургон. Правили им монахини того же ордена, только все они были индианки. Мы двинулись извилистой дорогой через джунгли и горы Дарьена, и, наконец, прибыли в монастырь, в котором, как я понял, мне предстояло теперь жить. Мое горе от разлуки с близкими усугубилось сходством между уединенной обителью и отчим домом. Она тоже являла собой замок на головокружительной круче, Ветры, дующие через перешеек скорбно, стенали в узких крестообразных амбразурах. То были почти единственные звуки, достигавшие моих ушей, ибо здешние монахини приносили обет безмолвия, к тому же, как я скоро узнал, происходили из горной долины, где близкородственные браки еще более часты, чем у Габсбургов, отчего все поголовно страдают глухотой. Я слышал лишь речь погонщиков, доставлявших в горы провизию, да других презреваемых в той же монашеской обители. Ибо в странноприимном доме монастыря постоянно находилось не менее полудюжины насельников обоего пола. Все они выглядели здоровыми, и, судя по осанке и платью, были из благородных и даже знатных семейств, но вели себя странно. Некоторые говорили бессвязно или пребывали в молчании, подобно монахиням, других постоянно терзали адские видения. Третьи не помнили того, что произошло 5 минут назад. Мужчины, которых лошадь легнула в голову, женщины со зрачками разного размера, некоторых постоянно держали под замком, либо даже привязывали к кровати. Однако я мог свободно бродить, где пожелаю. В должное время я обучился грамоте и начал обмениваться письмами с любезной матушкой в Испании. В одном из них я спросил, почему меня воспитывают в этом монастыре. Письмо спустилось с гор в телеге, запряженной ослом, пересекло океан в трюме галеона, и примерно через 8 месяцев пришел ответ. Матушка писала, что при рождении Господь наградил меня редким даром, коим отделяет немногих. Я бесстрашно говорю все, что у меня на сердце, и высказываю то, что другие малодушно таят в душе. Дар сей, продолжала матушка, более свойственен ангелам, нежели простым смертным. И великое чудо, что я его получил, но в нашей скорбной юдоли много заблудших, ненавидящих все ангельское, и они бы стали чинить мне обиды. Посему она с горькими слезами оторвала меня от своей груди и отдала на воспитание женщинам, которые ближе к Богу, чем кто-либо в Испании, а к тому же не способны меня слышать. Письмо это прогнало мое недоумение, но не мое горе. Я принялся с усердием упражнять разум и душу. Разум — чтением древних книг, что присылала матушка из библиотеки старого замка в Эстремадуре, повествующих о войнах моих предков с сарацинами во времена крестовых походов и реконкисты. Душу — изучением катехизиса и по настоянию монахинь ежедневной часовой молитвой святому, изображенному на витраже в боковой капелле монастырской церкви. То был святой Этьен де ля Турет. Символы его таковы. В правой руке парусная игла и шпагат, посредством коих некий барон зашил ему рот. В левой — клещи, коими по другому поводу епископ Мецкий, позже канонизированный под именем святого Авессалома Благостного, вырвал ему язык. Впрочем, тогда значение сих предметов оставалось для меня туманным. Однако тело мое не укреплялось, пока примерно о ту пору, когда у меня начал ломаться голос, в монастыре не появился новый жилец, высокий и красивый кабальеро с дырой посредине лба, наподобие третьего глаза. То был Карлос Аланчо Мачо и Мачо, великий капитан, прославленный по всей Новой Испании подвигами в борьбе с буконьерами, этой чумой Карибского моря. Что бы ни думали англичане, для нас оно гнездо гадюк, подстерегающих наши галеоны Неминуемый шквал огня, свинца и абордажных сабель на пути в Испанию. Множество пиратов сразил Карлоса Ланчо Мачо и Мачо, или Эль Торбелино, то есть Смерч, как называли его в менее официальной обстановке. Двум дюжинам галеонов не вместить все серебро, что вырвал он из протестантских когтей. Однако в битве с пиратской армадою Моргана у архипелага де лас Колорадос он получил пулю в лоб и с тех пор стал настолько гневлив, что все вокруг, особливо же старшие офицеры, постоянно дрожали за свою жизнь. Кроме того, Эль Торбелино потерял способность выражать мысли иначе, как записывая их задом наперед левой рукой при помощи зеркала, что в пылу боя оказалось до опасного непрактично. Посему, с великою неохотою, он согласился отправиться на покой в монастырь. Каждый день он вместе со мною преклонял колени в боковой капелле и молился святому Николаю Фрисскому, изображенному с варяжским топором в голове. Рана сия принесла ему чудесную способность понимать язык болотных крачек. Теперь я одним предложением охвачу сразу несколько лет. Эль Торбелино обучил меня всем приемам воинского искусства, какие знал, а также, полагаю, нескольким изобретенным прямо на месте. Таким образом, романтика старых заплесневелых книг стала мне близка и понятна. Близка, но недоступна, ибо при всех моих умениях обращаться с мушкетом, рапирой, кинжалом и палашом я по-прежнему прозябал в Дарьенском монастыре. Достигнув полноты лет, я начал составлять план, как сбежать на побережье и, возможно, собрав команду моряков, отправиться в Карибское море, дабы, стяжав славу охотой на буконьеров, предложить свои услуги королю Карлу II в качестве приватира. Король постоянно занимал мое воображение. Мы с Эль Торбелино преклоняли колени перед статуей святого Лемюэля, чей символ корзина, в которой его носили, и молились о здравии нашего монарха. Однако случилось так, что прежде, нежели я успел отправиться на поиски пиратов, они сами ко мне явились. Даже такие глупцы и невежды, как вы, наверняка знают, что некоторое время назад капитан Морган отплыл от Ямайки с армадой, разорил и сжег Портабелло, потом во главе армии вышел к Тихому океану и разорил Панаму. Во время этих бесчинств мы с Эль Торбелино были в долгой охотничьей экспедиции в горах. Мы надеялись разыскать и убить одного из тех ягуаров-оборотней, о которых с такой убежденностью рассказывают индейцы. «И что, убили?» — не сдержался Джек. «Это другая история», — проговорил Иеронимо с явным сожалением и нехарактерной для него сдержанностью. «Мы ушли далеко в горы и возвращались долго из-за Лос Паразитос, о которых чем меньше рассказывать, тем лучше. В наше отсутствие Морган захватил Портобелло, а передовые отряды его армии отправились на поиски места, где можно перевалить через хребет. Один, состоявший из примерно двух десятков морских разбойников, напал на монастырь и принялся его грабить. Когда мы с Эль Торбелино приблизились, то различили звон разбиваемых витражей и крики насилуемых монахинь. Первый звук, который я когда-либо от них слышал. Мы были вооружены всем, что потребно, двум кабальеро в долгом походе за ягуарами-оборотнями в губительных джунглях Дарьена и обладали преимуществом внезапности. Более того, мы желали сразиться за Божье дело и были очень, очень злы. Однако все эти преимущества могли обернуться ничем. По крайней мере, в моем случае, ибо я еще не нюхал пороху. Общеизвестно, что многие молодые люди, скружившие себе голову романтическими легендами, мечтают отличиться в бою, а попав в настоящую схватку, оказываются парализованы замешательством, либо бросают оружие и бегут. Как выяснилось, я не принадлежал к их числу. Мы с Эль Торбеллино напали на пьяных буконьеров, как два бешеных ягуара-оборотня на овчарню. Бой был упоителен. Разумеется, Эль Торбеллино сразил больше врагов, нежели я. Однако многим англичанам пришлось в тот день отведать моей стали. И, суммируя вкратце самую малоаппетитную часть рассказа, уцелевшие монахини еще долго вывозили требуху в джунгли на корм кондорам. Мы знали, что это лишь авангард, посему принялись укреплять монастырь и учить монахинь обращению с фитильными ружьями. Когда подошло основное войско, несколько сотен накачанных ромом морских бродяг Моргана, мы встретили их с испанским радушием и украсили двор сотней мертвых тел, прежде чем остальные сумели прорваться внутрь. Эль Торбеллино пал, сраженный 13 клинками в дверях лазарета. Я продолжал сражаться даже после того, как получил удар прикладом в челюсть. Командир отряда приказал своим людям отступить и перегруппироваться. Следующую атаку я вряд ли пережил бы. И тут пришло известие от Моргана, что найден другой, более удобный перевал. Видя, что куда безопаснее и несравненно выгоднее грабить богатый город, защищаемый трусами, нежели смиренную обитель, которую обороняет человек, не боящийся пасть со славой, пираты отступили от наших стен. Итак, Панама и Портобелло были разграблены. Несмотря на это, а может быть именно поэтому, история о том, как мы с Эль Торбеллино отстояли монастырь, вызвала сенсацию в Лиме и Мехико. Меня провозгласили великим героем, быть может, единственным героем во всем этом эпизоде, ибо о поведении тех, кто призван был оборонять Панаму, в приличном обществе даже упоминать негоже. Я, разумеется, ничего этого не знал, ибо слег от ран и различных тропических болезней, подхваченных во время охоты на ягуаров-оборотней, и теперь проявившихся во всей красе. Я лежал без чувств, несмотря на многочисленные кровопускания и вулканические клестиры, коими ежедневно подчивали меня лекари, прибывшие в монастырь после описанного сражения, и в сознание пришел уже на борту галеона, следующего вдоль берега Бая-де-Кампече в Веракрус. Даже такие недоумки, как вы, должны сообразить, что это ближайший к Мехико морской порт. Я не мог раскрыть рот. Лекарь-иезуит объяснил, что удар раздробил мне челюсть, и чтобы кости срослись, ее плотно прибинтовали. Также мне вырвали левый передний зуб, и через получившееся отверстие с помощью чего-то вроде мехов трижды в день закачивали кашицу из молока и растертого маиса. В должный срок мы прошли западным проливом Веракрус и бросили якорь под стенами замка, переждали песчаную бурю, затем другую, и сошли на берег, пробиваясь через тучи москитов и держа наготове мушкеты на случай появления аллигаторов. Мы побеседовали с толпой негров и мулатов, составляющих местное население, и договорились, что это варьё доставит нас в город. Проезжая по улицам, я не видел ничего, кроме заколоченных деревянных лачуг. Мне объяснили, что это собственность белых людей, которые съезжаются сюда к погрузке галеонов, а остальное время проводят в куда более роскошных гасиендах. Во всем Веракрусе цивилизованной можно назвать только центральную площадь, где стоят собор и губернаторский дом, в котором размещена рота солдат. Когда дежурного офицера уведомили о моем прибытии, он велел артиллеристам дать салют и охотно выписал мне пропуск для проезда в столицу. Потом мы выехали в ворота, которые стояли открытыми из-за того, что на них намело дюну, и двинулись на запад. Чем меньше рассказывать об этом путешествии, тем лучше. Мехико блистает красотой, величием и порядком, коих недостает Веракрусу. Он стоит на озере и соединен с берегом 5 дамбами. У каждой свои собственные ворота. Вся земля принадлежит церкви, и посему это самый благочестивый город мира. Если ты не духовное лицо, тебе попросту негде жить. Есть 20 женских монастырей и еще больше мужских. Все очень богатые. А кроме того, множество голодранцев-креолов, которые спят на улицах и всячески безобразничают. Собор ошеломляет. Его причт насчитывает 300-400 человек во главе с архиепископом, получающим 6000 пиастров в год. Я упоминаю об этом только чтобы передать, насколько был потрясен. Не будь моя челюсть перевязана бесчисленными бинтами, она бы отвисла до земли. Несколько дней меня возили по городу, где разные знатные особы давали в мою честь званные обеды, в том числе и вице-король с супругой, весьма высокородной особой, смахивающей на лошадь, которой оттянули губу, чтобы осмотреть зубы. Разумеется, я не мог отведать роскошных яств, коими нас потчевали. Зато научился тянуть вино через соломинку. Точно так же не мог я обратиться к хозяевам, однако писал послеобеденные речи в героическом стиле, почерпнутом из семейных хроник. Речи эти имели самый большой успех. Теперь я подхожу к той части рассказа, в которой придется кратко изложить события сразу нескольких лет. Вероятно, вы догадываетесь, что произошло далее. Со временем повязку сняли, и после торжественной мессы в соборе вице-король посвятил меня в рыцари. Когда церемония закончилась, вышел архиепископ и вознес хвалы мне, вице-королю и его супруге, всячески превознося ее добродетель и красоту. На это я ответил, что впервые слышу такую наглую и подобострастную ложь, ибо при взгляде на супругу вице-короля всякий раз гадаю, отыметь ли ее в задницу, на что она так явно напрашивается, или вскочить ей на спину и проскакать галопом по площади, поля из пистолетов. Вице-король велел заковать меня в кандалы и бросить в нехорошее место, где я, вероятно, и гнил бы до конца дней. Письма отправились по королевскому тракту в Веракрус, далее в трюмах галеонов в Гаванну, и, наконец, в Мадрид. Другие письма пришли в ответ, очевидно, с какого-то рода разъяснениями. Некоторое время спустя меня перевезли на квартиру, а когда мое здоровье поправилось, в Веракрус, где мне отдали под командование трехмачтовый корабль с 32 пушками и отличной командой, велев до новых указаний убивать пиратов и как можно реже ступать на берег. Здесь я мог бы привести статистику касательно суммарного водоизмещения потопленных кораблей, а также количество пиастров, возвращенных церкви и королю. Но для меня наибольшая честь, что среди пиратов я прослыл воскресшим Эль Торбеллино и получил прозвание Десампарадо. Сейчас я объясню вам, что, собственно, оно значит. Десампарадо. Священное слово для всех нас, кто исповедует истинную религию, ибо его последним произнес на кресте наш Господь. «Что же оно значит?» — спросил Джек. «И зачем его прилепили тебе, у кого и прежде имен было, хоть отбавляй?» Оно значит «тот, кого Бог оставил». Молва о моей борьбе и моем заключении в казематах, Мехико, летела впереди меня. И даже ты, Джек, ущербный и спереди, и сзади, поймешь, отчего меня так назвали. Знай же, что всякий раз, когда я подходил к Гаванне, меня приветствовали пушечным салютом, но никогда не приглашали сойти на берег. Затем, 2 года назад, флот, везущий сокровища в Испанию после выхода из Гаваны, разметало ураганом. Меня отправили во Флоридский залив собрать отбившиеся корабли. Постой, Десампарадо, уж не собираешься ли ты пудрить нам мозги истории про затонувший галеон, координаты которого ведомы тебе одному, поскольку... Нет-нет, все гораздо лучше, — вскричал испанец. Прочесывая море, в течение нескольких дней мы обнаружили брик водоизмещением 75 тонн, угодивший в ловушку среди песчаных банок у островов Муэртос, что между Гаваной и Флоридой. Шторм загнал его в некое подобие бассейна, откуда моряки не могли теперь выбраться из опасения сесть на мель. Мы бросили якорь в более глубоком месте и отправили шлюпку промерить дно. Таким образом, мы обнаружили проход в песчаной банке, которым брик мог бы пройти, если бы предварительно уменьшить осадку, сняв часть груза. Шкипер со странной неохотой выслушал мое предложение, но в конце концов мне удалось его убедить, что иного выхода нет. Мы подвели шлюпку к бригу и отправили всю команду облегчать его вес. Как скажет вам любой моряк, чтобы быстро уменьшить осадку судна, надо снять с него самое тяжелое и громоздкое, как правило, вооружение. Итак, навесив на реи тали и блоки, мы одну за другой подняли пушки с орудийной палубы, погрузили в шлюпки и доставили на мой корабль. Тем временем другие матросы вытаскивали из трюма боеприпасы. Вот тут-то и выяснилось, что брик вооружен не свинцом и железом, а серебром. Отсеки, предназначенные для хранения ядер, были до отказа забиты чушками. «Чушками?» — хором воскликнули несколько слушателей, но тут пришел черед Джека блеснуть познаниями. «Десампарадо говорит не о визжащих животных с пятачком и закрученным хвостиком, а о серебряных брусках, которые получают, отливая недоочищенное серебро в глиняную форму». Он готов был и дальше распинаться о добыче серебра в Гарце, где алхимик Енох Роад некогда объяснил ему весь процесс. Однако выяснилось, что остальные много раз слышали все подробности из его уст, и Джек перешел к тому, что счел главным в рассказе Иеронимо. «Чушки — промежуточный продукт, сделанный для того, чтобы доставить серебро туда, где его вновь расплавят, очистят и отольют в слитки, на которые пробирщик поставит клеймо. На этой-то стадии король обычно и забирает свою долю. В Новой Испании 10% королю и 1% пробирщикам и прочие чиновничьи братьи», — вставил Иеронимо. «А значит, присутствие чушек на борту непреложно доказывает, что серебро везли в Испанию контрабандой». «В кои-то веки бродяга изрек истину», — проговорил Иеронимо. «И вы ни за что не догадаетесь, кого я обнаружил в лучшей каюте брига. Супругу вице-короля, которая еще меня не забыла. Она отправлялась в Мадрид за булавками». «И что ты ей сказал?» «Лучше не вспоминать. Зная, что она сообщит обо всем супругу в Мехико, я без промедления написал вице-королю письмо, которым обрисовал последние события. Иносказательно, на случай, если послание перехватят. И заверил, что его тайна в надежных руках, ибо я кабальеро, человек чести, и он может положиться на мое молчание». На крыше Баньола наступила долгая мучительная тишина. «Несколько месяцев спустя мне пришло послание от вице-короля с приглашением при следующем заходе в Веракрус посетить резиденцию губернатора и забрать ожидающий меня дар». «Очаровательные новёхенькие кандалы?» «Пулю для украшения затылка». «Церемониальную шпагу, вручаемую острием вперед?» «Не знаю», — с легким раздражением отвечал Иеронима. «Поскольку так и не добрался до губернаторской резиденции. В Веракрус мы зашли, чтобы получить груз ручного огнестрельного оружия от знакомого торговца, который умеет распределять королевское вооружение до того, как оно дойдет до королевских солдат. Вместе с несколькими моими людьми я заехал за оружием на двух фургонах, после чего велел погонщикам доставить нас в губернаторский дворец самой прямой дорогой, ибо мы опаздывали даже по меркам Новой Испании. Я был в лучшем своем наряде. Мы выбрались на центральную площадь Веракруса с той стороны, откуда нас никто не ждал, ибо вместо того, чтобы проехать по главной улице с заколоченными домами, показались со стороны окраин в другой части города. Первым намеком на отклонение от привычного хода вещей стали струйки дыма, поднимающиеся из-за различных укрытий по периметру площади». «Фитильное ружье!» — вскрикнул Джек. «Разумеется! На въезде в город мы, зная нравы Веракруса, зарядили пистоль. Сейчас, при виде дымков, мы достали мушкеты и сорвали крышки с нескольких ящиков гранат. Фузелеры открыли огонь, впрочем, редкий и беспорядочный. Мы бросились на них с абордажными саблями, намереваясь перебить всех, пока они не перезарядили ружья. Это нам удалось. И тут мы с изумлением узнали в убитых испанских солдат местного гарнизона. Немедленно нас принялись обстреливать отовсюду, из окон губернаторского дворца, а также из всех церквей и монастырей на площади. «Солдаты заняли все эти здания!» — вскричал мистер Фут, чья способность возмущаться не знала границ. «Так мы сперва и предположили, но когда стали в ответ стрелять из ружей и бросать гранаты, из окон посыпались разорванные и обгорелые тела монахов и мелких правительственных чиновников. Тем не менее, мы имели глупость совершить еще одну ошибку — направили фургоны на главную улицу города. Тут же из окон и дверей, заколоченных лачуг, начали отлетать доски, и завязался настоящий бой. Ибо здесь-то, на этой улице, и планировалась засада. Мы перевернули оба фургона и укрылись за ними, перестреляли лошадей, навалили их в качестве бруствера. Кроме того, мы отправили гонца на корабль, и моя команда принялась обстреливать город из пушек. В ответ из замка открыли огонь по кораблю. Мы бы не выдержали такого натиска, но от ядер некоторые дома воспламенились, и ветер разнес огонь по улицам, словно ряды деревянных домов были пороховыми дорожками. Много тел осталось лежать на улицах Веракруса в тот день. Большая часть города сгорела. Мой корабль потонул у меня на глазах. Я с двумя товарищами выбрался из города, и мы двинулись вдоль побережья. Одного из моих спутников съел аллигатор, другой умер от лихорадки. Наконец, я добрался до небольшого порта и договорился, что меня доставят на Ямайку, в это гнездо английских разбойников, где я только и мог теперь рассчитывать на убежище. Там я узнал, что через несколько недель после сражения то, что осталось от Веракруса, разграбил и сжег пират Лоренуйо де Петигуавас. Город, который захватчик сравнял с землей, пришлось отстраивать заново. Что до меня, я решил отправиться в Испанию, и добраться до родного замка в Эстремадуре. Однако, когда Гибралтар был уже виден, корабль захватили берберийские корсары и так далее и тому подобное. Захватывающий рассказ, подытожил Джек после недолгого молчания. Но самая лучшая история еще не план. Это уж предоставь мне, сказал Мойше де ла Круз. План почти завершен. Правда, остаются еще одна-две дыры, которые ты, возможно, сумеешь заткнуть.